Глава 45. Увидев, что сувенирный магазинчик Абдулла Парки не открылся ни во вторник после обеда, ни с утра в среду, Нед Смолл встревожился. Его собственный магазин порно-универмаг «Темные радости» находился как раз напротив сокровищ Хайяма, и они с Абдуллом были давними друзьями. Нед, сухощавый 50-летний холостяк с узким лицом, тяжелыми веками и бурным прошлым, чуял беду с такой же легкостью, с какой любой человек мог бы учуять неизменно сопровождавший его застарелый запах сигар и спиртного. Всем обитателям Макдугал-стрит было отлично известно, что объявление в витрине его магазина, гласящее, что несовершеннолетние не обслуживаются, не имеет ничего общего с реальностью. Просто его еще ни разу не поймали с поличным. Инстинкт помогал ему с порога распознавать любого полицейского, работающего под прикрытием. Если в этот момент в полном соблазнов магазине уже находился какой-нибудь юный клиент, пытавшийся сделать покупку, Нед тут же начинал громко и демонстративно требовать доказательств совершеннолетия. У Неда был один жизненный лозунг, не раз сослуживший ему добрую службу: что бы ни случилось, держись подальше от полиции. Поэтому он предварительно перепробовал все доступные ему способы узнать, почему его друг не открыл лавочку в эту среду. Сначала он попытался заглянуть в магазинчик Абдулла через застекленную дверь, но ничего не разглядел. Потом позвонил по телефону ему домой, но никто не ответил. Тогда он попробовал дозвониться домохозяину Абдулла, но услышал в трубке лишь вечный припев автоответчика: «Оставьте сообщение, и мы вам перезвоним». «Черта с два», — подумал Нед. Всем было отлично известно, что хозяину на все плевать, и что он только обрадуется возможности избавиться от долгосрочной аренды, которую Абдул сумел получить во время одного из кризисов цен на недвижимость, периодически охватывающих город. Наконец, Нед совершил поступок, доказавший всю глубину его привязанности к другу. Он позвонил в местный полицейский участок и поделился своей тревогой за судьбу Абдулла. «Понимаете, по нему можно было часы сверять», — объяснил Нед. «Может, вчера ему стало плохо. Я заметил, что он не открыл после обеда. Может, он пошел домой, и у него случился сердечный приступ или еще что-то в этом роде». Полиция обыскала маленькую, безупречно убранную квартирку Абдулла на Джейн-стрит. Букет уже увядших цветов стоял рядом с фотопортретом его улыбающейся покойной жены. Других признаков жизни в квартире не было. Никаких свидетельств того, что здесь кто-то побывал за последние сутки. Убедившись в этом, полицейские решили наведаться в магазин. Там и было найдено окровавленное тело Абдулла Парки. Нед Смолл был сразу исключен из числа подозреваемых. Полиция хорошо знала, что Нед слишком хитер и осторожен, чтобы быть замешанным в убийстве. Кроме того, у него не было мотива. Собственно говоря, отсутствие мотива стало главным препятствием в расследовании. В кассе нашли почти сотню долларов, и, судя по всему, убийца даже не пытался ее вскрыть. И все же полиция не исключала, что это была попытка ограбления. Убийцу, возможно, наркомана, что-то могло испугать. Может быть, в магазин вошел покупатель. Выстроенная полицейскими картина преступления выглядело так. Убийца прятался в подсобке, пока покупатель не ушел, а потом сбежал. Ему хватило сообразительности вывесить на двери табличку «Закрыто» и защелкнуть замок. У него было полно времени, чтобы скрыться. Поэтому От Нета и хозяев соседних магазинов полицейские потребовали лишь одного — информации. Они узнали, что во вторник утром Абдул открыл свой магазинчик, как обычно, в 9 утра. Около 11 соседи видели, как он подметал тротуар у своей двери, где какой-то подросток рассыпал пакетик попкорна. «Нет», — сказал детектив, — «напряги мозги и вспомни что-нибудь еще. Ты же работаешь как раз напротив арки. Ты вечно меняешь товар в витрине, выставляешь какую-нибудь новую мерзость на всеобщее обозрение. Может, ты заметил, как кто-нибудь входил или выходил от него после 11? К 3 часам дня, когда до него дошла очередь, Нет успел много раз все обдумать и вспомнить. Вчера торговля шла вяло, но по вторникам всегда так бывает. Около часа дня он действительно менял товар в витрине, хотел выставить только что поступившие в продажу кассеты с самыми новыми порнофильмами. И обратил внимание на хорошо одетого типа, стоявшего на тротуаре возле магазина. Казалось, он изучает товар в витрине. Но потом, вместо того, чтобы войти, он пересек улицу и прошел прямиком в лавочку Абдула, даже не взглянув на витрину. Нет хорошо запомнил, как выглядел этот тип, хотя видел его только в профиль, да к тому же на нем были солнцезащитные очки. Но даже если этот субъект и вошел в магазинчик Абдула около часа дня, убил беднягу, точно не он, — сказал себе Нет. Нет, бесполезно даже упоминать о нем в полиции. Если он это сделает, придется провести в участке весь остаток дня, разглядывая всякие висельные рожи для опознания и описывая приметы полицейскому художнику. Нет уж, увольте. К тому же, — успокаивал себя Нет, — этот тип выглядел, как все мои обычные покупатели. Брокеры с Уолл-стрита, адвокаты и врачи просто взовьются к небесам, если узнают, что я сдал одного из них легавым. Я никого не видел, — ответил он полицейским. — Но вот что я хочу сказать вам, — добавил он с праведным негодованием. — Вы должны что-то предпринять насчет всякой обкуренной шпаны, что тут шляется. Да они бабушку родную пришьют за косячок. Можете передать мои слова мэру.